Глава 18. Поздним вечером четверо сидели в малой гостиной замка Рохан. Закончился шумный, наполненный событиями день. Гости разошлись, и даже слуги уже меньше мелькали в коридорах и переходах. «Значит, ты уехала тогда из дворца и надела личину, чтобы избежать ареста», — уточнил император. «Сесилия обвинила меня в смерти Ани и пригрозила службой безопасности, а я была тогда совсем неопытной девчонкой. Испугалась, хотя в смерти была совсем не виновата». Сейчас Делия была в своем настоящем виде. Надоевшую личину она сняла и теперь буквально наслаждалась долгожданной свободой. Не надо прятаться, не надо бояться. Можно открыто смотреть людям в глаза. «Ты зря это сделала, Делла. Маги сразу установили, что Аня умерла из-за трудных родов. А ты, наоборот, спасла нашу дочь. Теперь я понимаю, что Сесилия сразу начала готовить себе место и удалила тебя как соперницу. Мне жаль, что ты столько лет скиталась, не имея угла». «Ну почему не имея?» — откликнулась Делия. «У меня был дом в Выселках и даже приемная дочь. А то, что не было диплома Академии, так крестьянам это не важно. Лекарем и целителем я никогда не называлась. А знахари могут лечить и без диплома. Знаешь, Рэй, сейчас я даже скучаю по своему домику и по той простой незатейливой жизни. Ленти много рассказывала о вашей жизни в приграничье», — улыбнулась герцогиня. «Она тоже скучает». «Делла, прошу тебя, забудь то время. Теперь ты будешь жить во дворце. Захочешь — получишь диплом. Я думаю, ты ни одного магистра за пояс заткнешь своими знаниями и опытом. Делла, говорю тебе, при наших друзьях, раздели со мной жизнь и судьбу. Она у нас долгая, и хочется прожить ее рядом с родным человеком, с тем, кому доверяешь, кого уважаешь, мнение которого ценишь, кого любишь, Делла». «Я слышу тебя, Рэй. Я подумаю, но не дави на меня. В столицу я перееду. В столицу, Рэй, а не во дворец. Я на самом деле хочу получить диплом. А для этого надо восстановиться в академии. Насчет брака? Дай мне подумать, Рэй. Не торопи меня и не торопись сам. Ты теперь свободен. Твой брак расторгнут. И многие девицы начнут на тебя охоту. Сами или под давлением родителей. А ты опрометчиво дашь слово мне в благодарность за лечение. Не хочу так, Рэй. Хочу не в благодарность, а потому что без меня не могут. Как Георг и Валя. Даже как Норлин. Безответная любовь — тоже любовь. Пусть и с печалью. Я хочу чувства, Рэй, а не расчета. Прости». Делия встала и подошла к Лане. «Пойдем, я посмотрю тебя, дорогая. И мы с Рейганом уйдем в столицу. Теперь я буду жить там, по крайней мере, пока буду учиться. А у тебя останется Валентина. Она не хуже меня сможет вести твою беременность». Женщины вышли из гостиной, а мужчины остались. Они молчали. У каждого было о чем подумать. Но вот император тряхнул головой, как будто на что-то решаясь, и обратился к другу. «Ирвин, не мое дело, конечно, но ты слишком суров с дочерью и будущим зятем. Ты отдалишь их от себя, а жить рядом с чужими по духу людьми, поверь мне, очень трудно. Я понял это из жизни с Сесилией». «Я понимаю, Рэй, но я никак не могу смириться с тем, что в теле моей дочери живет иномерянка», — с горечью ответил герцог. «Ну и что, Ирвин? Да, душа, сознание, иномирные, но тело, кровь, наследственность — твои. И у нее будут твои родные внуки. Ты не прав, Ирвин», — горячился император. «Хотя...» «Это твое дело. Извини. Да, кстати, пока не ушел. Мне понравился этот наследник пустоши. Не ожидал, зная его отца. Хочу присмотреться к мальчишке. Приглашу его в столицу. Ты не против? У тебя нет на него планов?» «Нет», — ворчливо буркнул герцог. «Мне с его отцом дел хватит». «Вот и отлично. До встречи, друг». Рейган вышел в холл. где его уже ожидала Делия, и они вместе перешли порталом в столицу. Для обоих начиналась новая жизнь. Портал открылся в центральном холле императорского дворца. Рейган и Делия вышли, еще держась за руки. Но императора тут же оттеснили от Делии набежавшие придворные, как будто сторожили его тут, неприязненно подумала знахарка. Она отошла в сторону и, оглядевшись, направилась в свои покои. Она еще слабо ориентировалась во дворце, но свои покои, которые ей выделили еще в первый раз, уже могла найти. Следующие несколько дней у Делии ушли на то, чтобы освоиться во дворце, пополнить запасы лаборатории, осмотреть лазарет и познакомиться с персоналом. К ее назначению на должность дворцового лекаря отнеслись спокойно. Кроме нее здесь работали еще два целителя-мужчины, но каждый из них отвечал за свой участок работы. Один считался лекарем гарнизона дворца, второй – лекарем для придворных. Но оба могли заменять друг друга при необходимости. Рейгана в эти несколько дней Делия даже не видела, а тревожный звоночек прозвенел сегодня, после обеда. Делия направлялась в оранжерею. Там должны были скоро подойти к уборке некоторые травы, и Делла контролировала их, чтобы не пропустить время сбора. В оранжерее летом редко кто бывал, и она привыкла, что находится здесь одна. Но сегодня здесь были люди, двое, император и незнакомая дама. Вернее, налицо знакомая. Делла видела ее во дворце, но кто она такая, не знала. Делия остановилась у входа, не желая мешать разговору, и думая, что собеседники скоро уйдут, но... «Рэй, я не могу больше ждать», — горячо шептала женщина. «Мне мало той ночи. Я хочу тебя всегда». «Олли, это сложно. Развод оформлен, но должно пройти какое-то время. Меня не поймут». Император придерживал женщину за талию, но не пытался получить чего-то больше. «Да как ты не понимаешь?» — воскликнула красавица. «Главное, чтобы все знали, что ты теперь мой. Герцогиня Олжас уже привезла свою дочь». Женщина поднялась на цыпочки и приникла к губам мужчины. «Рейган, как я хочу тебя! Возьми меня! Вся твоя!» Горячечный шепот, еле слышимый на самом деле, раздавался в ушах Делии набатом. «Вот как!» — усмехнулась про себя Делла. И хотя она и предполагала что-то такое, но убедиться в своей правоте было больно. Она чуть было не поверила, чуть было не раскрылась навстречу мужчине. Что ж, хорошо, что вовремя. А сердце? А что сердце? Поболит да перестанет. На самом деле не произошло ничего непоправимого. У нее, слава Вэлии, есть работа и неплохой заработок. Она уже восстановилась в академии. Не бросать же все из-за женских эмоций. Она переживет. Просто сделает вид, что никогда не слышала тех слов, не слышала предложения, которые так жаждет получить эта сегодняшняя неизвестная ей дама. Да и знакома с императором Делия только по делу. Она не будет искать встречи с ним. И вообще, как можно реже будет бывать во дворце. А может, вообще подыскать и купить себе домик. Было бы здорово. А если я понадоблюсь, меня вызовут. Всего делов-то, — уговаривала себя Делия. И ей показалось, что она приняла самое правильное решение за последние дни. Домик и прочь из дворца. После помолвки и окончания праздничных дней Валю закружили дела и заботы. Подготовка к открытию школы, заявка на организацию ремесленного училища, подготовка к свадьбе, лечебные дела, которые с отъездом Делии перешли к ней. Все это отнимало кучу времени, выматывало, и к концу дня Валя обычно была без сил, засыпая почти на ходу. Сегодня она была в школе и знакомилась с новыми учителями. Их приняла на работу Нелия, которую Валя в связи с нехваткой времени назначила своим заместителем, но уже подумывала о том, чтобы назначить девушку первым директором новой школы. «Расскажите немного о себе», – предложила Валентина щеголеватому молодому человеку, который на первый взгляд не внушил ей никакого доверия. Авенир Протас, отец торговец сладостями. Я закончил школу для простолюдинов в Дарстоне, но там совсем небольшой городок, и даже домашним учителям устроиться трудно. А здесь новая школа. Я, как услышал, сразу напросился в караван. Могу преподавать математику и делать простые амулеты. — Вы маг? — удивилась Валя, потому что простолюдины магией владели редко. — Нет, не маг, но я могу делать заготовки под нужные заклинания, а потом маг наполняет их силой. Парень улыбнулся, и это решило дело. Вместо чопорного зазнайки вдруг появился простецкий дворовый мальчишка. Немного хвастливый, немного озорной, но свой. Валя улыбнулась ему в ответ и приняла на работу. Такой найдет подход к ребятам и не поддастся на их провокации. Школота, она везде школота. Ухо надо держать востро. Неллия, до этого в волнении сжимающая руки, успокоилась. Ведь это она привела парня в школу и пообещала работу. Не хотелось бы ошибиться. Но, кажется, госпожа начальница не против. «Неллия, у меня к тебе есть разговор». Валя повернулась к своей бывшей компаньонке. «Ты видишь, что я совершенно не успеваю следить за всеми делами одновременно. Вначале я хотела сама заниматься школой, но поняла, что это невозможно. А ты, как я знаю, закончила академию. Пусть ты не учитель, а маг-бытовик, но директором начальной школы ты вполне можешь быть. И я же вижу, что тебе нравится это дело. Ты прямо пропадаешь в школе, хотя еще нет занятий». «Вы правы, Тесса, но я же женщина. Как-то не принято назначать директорами женщин», — неуверенно ответила девушка. «Было не принято, а теперь примем», — оптимистично заверила Валя. «Главное, ты согласна?» «Согласна, наверное», — опять засомневалась Неллия. «Вот и отлично. И, кстати, Неллия, Норлину очень нужна жена. Быстро». Император обещал ему дать титул ясности. Вернее, не ему, а его жене. «Я попрошу отца поговорить с ним по поводу тебя. Ну и ты не зевай. На Норлина многие девицы заглядываются». «Я знаю, Тесса», — тихо ответила Неллия, но тут же гордо вскинула голову. «Но я никогда не подойду первой. Это выбор мужчины, и навязываться я не буду, как бы он мне не нравился». Удерживая слезинки, девушка отвернулась к окну, а Валя мысленно стукнула себя по затылку. Вот знала же, что эта девочка не из тех куколок, а получилось, что невольно обидела. Теперь она просто долгом своим будет считать свести этих двоих. Тот поцелуй заставил ее по-другому посмотреть на Норлина, но не пробудил Вали ответных чувств, а скорее вызвал досаду. Лучше бы он просто оставался другом, без всяких подтекстов. И эта девочка, которая его по-настоящему любит, а это видно без увеличительного стекла, должна излечить Норлина от ненужных фантазий, а Валя им поможет. Это и в ее интересах. «Успокойся, Нелли. Извини, если обидела. Я поговорю с отцом, правда. Но и ты не бегай от Норлина, если он подойдет к тебе. Не сразу, но вы найдете дорогу к друг другу. Ты верь». Георг уехал в Берг. Ему надо было передать крепость в руки нового командира, наделить дополнительными правами своего управляющего. Ведь теперь Георг оставался служить в Рохане и бывать ежедневно в своих землях не сможет. Герцог назначил его командиром гарнизона Рохана и куратором всех пограничных крепостей. Работы у Георга прибавилось, и ему были нужны верные помощники. Их он надеялся набрать в Берге из числа своих прежних соратников. «Кир, я бы хотел взять тебя с собой в Рохан. Но Берг я могу оставить только на верного человека. Подготовишь за полгода лейтенанта Корфина. Присмотришься к нему внимательнее. Если все будет нормально, через полгода переедешь в Рохан. Там мне тоже нужны свои люди. Работы много. С оборотнями проблемы нет?» «Сейчас уже нет, Георг. А до недавнего времени вели себя нагло. Не знаю, чем вы там им хвосты прищемили, но уже больше недели ни в крепости никого из них нет. Не в Дарстоне». «Строгости продолжаются, Кир», — рассмеялся на это Георг. «Правящая семья Беррен не имеет теперь права пересекать нашу границу». «А если им в столицу или в другие герцогства?» через свое королевство переходить будут. Может, научится свой молодняк сдерживать. Но совместные патрули на границе никто не отменял. И спрашивай с них строже. Георг торопился вернуться в Рохан, потому что там была Ленти. Там была новая работа. И там был Норлин, которого он совсем не хотел видеть рядом со своей невестой. «Даже не верится, дочка, что ты стала совсем взрослая, и вот уже выходишь замуж. Георг – достойный мужчина, и рада за тебя». Гейлания перебирала в руках кружевную ленту, которую должны были вплести Вале в прическу, и с мягкой улыбкой наблюдала за дочерью. А Валя волновалась. У нее хоть и был опыт замужества, но совсем другой, и в другом теле. И одно дело регистрация в ЗАГСе, и совсем другое – брачный обряд в храме. Здесь боги, между прочим, настоящие и могут с людьми общаться напрямую. К обряду в храме Валю готовили, запретили есть за сутки до этого события. Сегодня вымыли до скрипа ее тело и умастили местными маслами. Теперь, одетая в белое из тончайшего полотна платье простого кроя, Валя ждала, когда ей закрепят на голове эту кружевную ленту. Мужчина должен прийти в храм в белой рубахе и иметь на рукаве отрезок ленты невесты. Таким же отрезком жрец соединит их руки во время обряда. После обряда на руках появлялась кружевная вязь тату. Но интенсивность ее цвета у всех была разной. «Матушка, а вдруг у нас не появится брачная вязь?» — с тревогой спросила Ленти. «Не волнуйся», — успокоила ее Лани. «Если уж у вас не появится, то у кого она тогда появится? Вязь зависит от силы чувства. У нас с отцом она сохранилась даже через много лет разлуки. А у Рейгана, например, вязь очень светлая. А теперь, когда он с Сесилией разведены, она и вовсе сходит на нет. А ведь они прожили вместе более 20 лет. Но не будем его жалеть. Он знал, на что шел. И от них обоих зависело, чтобы в браке появилась хотя бы дружба». «Интересный маркер», — подумала Валя. «Сразу видно всем. Кто любит, кто нет. Насколько сильно?» Служанки закончили собирать Валю и отступили, давая ей возможность увидеть себя в большом зеркале. Тоненькая хрупкая девушка с большими глазами с беспокойством смотрела на нее из зеркальной глади. Валя подмигнула ей, и девушка вдруг озорно улыбнулась. «Откуда печаль на самом деле? Ведь свадьбы не похороны!» Валя крутнулась на месте, сколыхнув при этом тщательно приглаженные волосы, и вышла из комнаты навстречу судьбе, навстречу новой жизни. Гейлания улыбнулась, глядя ей вслед. Хорошая девочка выросла. Спасибо, Делии. Но в самой Лане уже росла другая жизнь. И эту другую еще надо было родить, растить, учить. Все снова. Но в этом и состоит жизнь, спокойно рассудила женщина и поспешила вслед за старшей дочерью. Надо же, у меня есть старшая дочь, не верила она самой себе. У крыльца их ждали 2 нарядно украшенных открытых экипажа. Им предстояло проехать до храма по улицам города. И только там Валю встретит Георг. В экипаже с Валей ехала Нелия, которая сегодня выглядела особенно нежно и трогательно, в легком кремовом платье и маленькой шляпке. Отец и матушка ехали во втором экипаже. И как бы Валя сейчас не была занята мыслями о собственной свадьбе, она не забыла и о подруге. И, отвечая на приветствие горожан, нашла возможность кое о чем спросить у нее. «Нелли, как ваши дела с Норлином?» Девушка слегка дернула плечом и деланно равнодушно ответила. «Хорошо у нас дела. Норлин сделал предложение моим родителям. Помолвка должна состояться через месяц. Сейчас он занят, принимает свои новые владения. Там запущенные земли, и он почти не бывает ни в Рохане, ни в столице. Так что на вашей свадьбе его не будет». «Значит, император не забыл про него и выполнил свое обещание. А я так закрутилась эти последние месяцы, что и некогда спросить было». «Не забыл. Мне пришло письмо из канцелярии императора, чтобы к моменту помолвки я была готова к обряду принятия ясности». «А там есть обряд?» – удивилась Валя. «Конечно. Это ты получила ясность по наследству от матери, а новая владелица должна принять амулет своей кровью в храме Вэлии». «Надо же, какие сложности!» – поразилась Валя. «Ну а как ты думала получить сверхспособности мужу и детям?» – пожала плечами Нелли. «Только через обряд на крови». «Да мне не страшно и не жалко. Я же понимаю, что Норлин пошел на наш брак только из-за титула ясности. Но даже если это все, что он ждет от меня, я дам ему это с радостью. Но надеюсь, что все же мы сумеем со временем принять друг друга. Вернее, он сможет принять меня». «Тебе будет трудно, Нелли, но я верю, что у вас все получится. Не может же Нор не увидеть, какого человека послала ему судьба». «Я надеюсь», — слегка улыбнулась Нелли. Экипажи подъехали к храму, и у Вали вылетели из головы все мысли, потому что на крыльце храма ее ждал Георг в белой рубахе, белых брюках и с кружевной лентой на рукаве. Не дожидаясь, когда слуги откроют дверку экипажа, он сам быстрым шагом спустился с крыльца и, придерживая Валю за руку, помог ей выйти. Затем на краткий миг собственнически прижал ее к себе, вызвав этим веселые насмешки публики, и, положив ее руку на свою, согнутую в локте, торжественно вел ее в храм. Только внутри Валя поняла, что вся основная публика осталась на улице, а здесь, в прохладной тишине храма, были только они, жрец и ее родители. Потому что Георг остался сиротой еще в подростковом возрасте, и ему пришлось быстро повзрослеть, чтобы уже в 20 лет принять крепость под свою руку. «Подойдите, дети», — велел им жрец, и они молча сделали шаг вперед, а жрец связал их руки отрезком кружевной ленты. «Положите руки на алтарь», — потребовал он и начал читать брачное заклинание. И в этот момент одновременно произошли два события. Алтарь начал наполняться золотистым светом. Этот свет столбом поднялся кверху, и в нем проявился силуэт женщины, которая улыбалась и протягивала к ним руки. А от дверей послышался шум, возня, растерянные возгласы, и в храм, сверкая безумным взглядом, влетел Рейдевин. «Ну нет, дрянь!» — направился он прямиком к Вале. «Вздумала сбежать под защиту муженька? Ты еще не ответила мне за оскорбление». Казалось, он не соображает, о чем говорит, просто произносит слова, не заботясь о смысле. «Какое оскорбление? При чем здесь Валя? Сам же начал тогда на балу. Да и не сказала Вале ничего особенного. Эта несуразность и подтолкнула Валю включить целительское зрение. И она увидела, что он находится под сильнейшим ментальным воздействием». Обряд, конечно, был прерван. Герцог, моментально оказавшийся рядом с возмутителем спокойствия, уже схватил его за шиворот и даже приподнял над полом, как нашкодившего щенка. Весь вид Ирвина говорил о том, что он собирается выкинуть это недоразумение из храма. При этом Ройдин крутился, пытаясь вырваться, и продолжал нести какой-то бред. Но спустя мгновение он затих и мешком обвис в руках герцога. Тот брезгливо отпустил руку, и Ройден свалился на каменный пол храма. Но герцог об этом, судя по всему, нисколько не опечалился, а в храме тотчас раздался голос богини Велии. «Оставь его, смертный! Он уже не опасен! Я убрала ментальное воздействие! Кстати, герцог, позаботься о своем друге императоре. Он тоже сейчас под ментальным воздействием. Вы уничтожили один артефакт, но у Сесилии их было два, и она не оставила попыток подчинить бывшего мужа. Так вот почему нет на свадьбе ни императора, ни Дели. Оба прислали только поздравления». Запоздало простила Валя свою приемную мать. Богиня повернулась к молодоженам. «Я одобряю ваш брак, дети, и рада, что вы не потеряли друг друга, хотя обстоятельства были против вас. Ты, девочка, устояла перед обаянием Норлина, а это трудно, почти невозможно для людей, ведь в его крови есть частица крови инкубов. Ты, Георг, устоял перед оборотницами, а ведь их животная привлекательность действует на людей как магнит. Но оба вы ни разу не соблазнились. Я рада. Но вам, дети мои, придется вернуться в Берг и начать там преобразование. Сделать ваш Дарстон крупным приграничным городом. Здесь пригодятся твои земные знания, девочка. Этому миру нужны изменения, и ты можешь ему помочь. Да, это будет не быстро, но здесь главное начать. А на тебе, мальчик, другая работа – оборотни. Они хотят перекроить мир. Призывают Олли, проводя кровавые ритуалы. И равновесие магии изменяется. Этого нельзя допустить. Скоро у них сменится вожак. Прежний уже не справляется с молодняком. И на вашей границе нужна будет твердая рука. Ни я, ни моя сестра Олли не можем напрямую вмешиваться в жизнь людей, но мы можем влиять на нее через своих избранных. Я избрала вас. Будьте достойны. С этими словами образ богини исчез, а столб света погас и осыпался золотыми искорками, покрывая ими все и всех в храме. Первым от внутреннего ступора очнулся Георг. Он продолжал держать Валю за руку, но теперь склонился к ней и тревожно спросил. «Ленти, птичка моя, с тобой все в порядке?» «Да все в порядке, Георг», — медленно, но уже все понимая, ответила Валентина. «Все-таки не каждый день с ней напрямую говорит богиня. А это правда была Вэлия?» — невольно вырвался у нее вопрос. «Это была Вэлия, дитя», — подтвердил пришедший в себя жрец. «Я поздравляю вас, дети. Вы женаты силой богини. Обряд совершен, и теперь вы муж и жена. Ваш брак нерасторжим». «И не надо», — дружно ответили молодожены и рассмеялись. «Но что значит в Берг?» — недоуменно спросил герцог. «Я же ему гарнизон Рохана отдал. Ленти школу здесь открывает. Почему Берг?» — продолжал не понимать Ирвин. «В гарнизоне вы до сих пор прекрасно справлялись сами», — твердо ответил Георг. «Но Берг, Дарстон, это мои родовые земли. Если сама богиня говорит мне, что я буду им нужен, то не могу же я ответить невниманием на это. Да и вам, и империи в целом, прямая выгода от сильного приграничья», — припечатал он. «И за школу не волнуйся, отец. Ее директором я назначила Нелию. Надеюсь, она справится. Да и я всегда помогу. Порталы ведь никто не отменял», — успокаивающе погладила она отца по руке. Герцогиня, которая до этого тихо стояла рядом, вдруг охнула, растерянно поглядела на мужа и едва слышно прошептала. «Дорогой, Вэлия сказала, что мы ошиблись». «В чем ошиблись, Лани?» Бережно поддерживая жену, герцог подвел ее к алтарю, где еще сверкали золотистые искорки. «У нас будет двое детей, мальчик и девочка», — неуверенно ответила Гейлани. «Не верю, не может быть», — испуганно воскликнула она. «Ну почему не может? Это легко проверить», — заверил ее жрец. «Положите руку на алтарь». Герцогиня еще заторможенно положила руку и вопросительно взглянула на жреца. «Смотрите!» — воскликнул тот. Над алтарем возникли два светлых комочка и начали шустро двигаться внутри прозрачного кокона. «Обалдеть!» — прошептала Валя. «Так вы и беременность можете определять?» «Алтарь может определить искру жизни в любой форме и в любом виде», — уверенно произнес жрец. «Обалдеть!» — еще раз воскликнула Валя и порывисто обняла мать. «Я рада! Я очень рада за тебя, матушка, и за тебя, отец», — тут же добавила она. А с герцогини как будто спали многолетние путы. Божественные искры, упавшие в храме, начали свое действие, и теперь все попавшие под их действие станут немного другими, обретут что-то новое. Храм теперь сможет исцелять страждущих. Надо будет только прийти сюда. Жрец станет могучим магом, но будет служить только в храме Рохана и помогать герцогу. Герцог станет будущим императором, но на время правления продолжит жить в Рохане. Их еще нерожденные дети станут сильными магами. А Ройден? Ройден вернется в родовое поместье и станет самым примерным землевладельцем и семьянином. Но пока все это было никому не известно. Только герцогиня чувствовала себя по-новому. В ней изменилось все. Взгляд, жесты, речь. Они стали уверенными, независимыми, энергичными. «Лани!» — потрясенно выдохнул герцог. «Лани, ты наконец-то вернулась!» И он, не стесняясь, крепко обнял жену и зарылся лицом в ее волосы. «Лани! Моя Лани!» — только и повторял он, казалось, напрочь забыв и о храме, и о свадьбе, и обо всем остальном. Но, наконец, все более-менее успокоились. Георг взял жену под руку, и они вышли из храма. Следом за ними герцог вывел Гейланию, бережно поддерживая ее за талию. Георг, продолжая держать Валю, поднял их руки вверх. Брачная вязь блеснула на солнце золотом. Толпа вначале притихла, а потом разразилась восторженными криками. «Избранные! Слава богине! Дети Велии! Избранные в Рохане! Слава Рохану!» Короткая дорожка к экипажу была моментально устлана цветами и мелкими монетами. Избранных богиней в этом мире любили и почитали, понимая, что боги ничего не делают зря. И значит, с Роханом будет все в порядке. Герцог объявил праздник по поводу знаменательного события и бесплатную выпивку в трактирах города. Мужские глотки взревели от восторга, и город на весь день потонул в веселье. А виновники торжества направились в замок, где их уже ждали гости и накрытые столы. «Господи, кто сказал, что свадьба — это весело?» — вздыхала Валентина через несколько часов, наблюдая за гостями. «Гостям, может быть, и весело, а ей как-то не очень. Спина устала от долгого сидения на месте. Аппетита никакого не было, несмотря на то, что повара, кажется, превзошли самих себя. И вообще, ей Георгу хочется, и чтобы никого рядом не было». Валя перевела взгляд на мужа, который что-то обсуждал с сидящим рядом герцогом. Георг почувствовал ее взгляд и обернулся. «Устала, родная?» «Хочу уйти», — покапризничала Валя, понимая, что делает неправильно, но и сдерживаться у нее уже не было сил. «Можно?» Георг окинул взглядом зал веселящихся гостей, что-то шепнул герцогу и, решительно встав из-за стола, подхватил Валю на руки. Те гости, что увидели этот момент, радостно закричали. Мужчины заулюлюкали, как уличные мальчишки, а Георг, не обращая на этот бедлам никакого внимания, поднялся вместе с Валей в их покои. Недолго, всего несколько дней, они будут их здешним домом. Правда, Валя еще не решила окончательно, где будет их настоящий дом – в Берге или в Дарстоне. Но склонялась ко второму варианту. Как-никак, а Дарстон – это город, а Берг – только крепость, где нет гражданских жителей, а только служащие. Но все Валины мысли о будущем доме были прерваны самым желанным для нее сейчас образом. Георг усадил ее на постель и ласково обнял, целуя висок и приговаривая. «Устала, моя хорошая, моя нетерпеливая, сейчас мы все исправим». Он начал ловко освобождать жену от одежды, но Вале вдруг захотелось похулиганить. Она послушно подняла руки, когда Георг снимал платье, и послушно опустила их, но... опустила их не просто так, а на плечи любимого мужа. И не чтобы погладить, хотя и погладить мимоходом можно, а чтобы расстегнуть уже эти чертовы пуговицы-жемчужины и снять, сорвать уже с него эту великолепную, но ненужную сейчас рубашку. Георг вмиг подхватил ее порыв и, жарко шепча на ухо нежные глупости, освободил ее от остатков одежды, помогая ей по ходу освободиться и от своей. На миг они замерли, всматриваясь друг в друга, а затем сорвались в жадном обжигающем поцелуе, оба испытывая невыразимую жажду друг в друге. «Моя долгожданная девочка, ты великолепна, люблю тебя и хочу. Дай мне напиться тобой, насладиться, любимая». «Мой, только мой, Георг, да, возьми меня, всю, твоя, всегда, навсегда, любимый». Слова и тела сплетались и расплетались, когда двое танцевали этот вечный танец новой любви, новой общей судьбы. Будет ли крепка эта новая нить, зависит от них. Но если так будут стараться... Велия улыбнулась и перенеслась в свой дом. Кажется, она справилась и подобрала правильную пару. Теперь можно надеяться, что равновесие сохранится, а мир, благодаря иномерянке, постепенно двинется вперед. Не спеша, но торопиться в этом деле опасно. «Хорошая пара», — повторила она про себя. «Олли будет тоже рада».